Блокада. В августе, когда еще о холодах не думали, да и беспечно рассчитывали на центральное отопление, Марфа притащила домой печь-буржуйку, вывела трубу от нее в форточку. Через несколько дней пришел пожарный инспектор, пригрозил оштрафовать и велел немедленно убрать пожароопасное сооружение. Так Марфа его и послушалась. В ноябре, когда буржуйки массово изготавливали из железных бочек, из любого металла, из противней для пирогов, а у Марфы была чугунная с плитой, тот же самый инспектор попросил ее научить соседей, как правильно устанавливать и топить буржуйку. Урожай с Марфиного огорода пропал. То есть, пока она окопы рыла, урожай сняли и умыкнули. Кто своровал, она знала. Хозяйка в подполе дома, которой Марфа хранила на зиму овощи. «Не отдашь», — заявила ей Марфа, — «спалю. У тебя же корова, а у меня 5 ртов и еще один на подходе. По карточкам мизер получаем». Тетка была не из пугливых, но жадная до крайности, бездетная, проживала вдвоем с мужем, якобы инвалидом, на войну непризванным. К ее дому тянулись люди с Крестовского покупать продукты за неимоверные деньги, за драгоценности. По лицу злой Марфы тетка поняла – спалит, и выволокла 2 мешка, один с картошкой, второй с капустой и брюквой. Хоть что-то, то есть немалое подспорье. Марфа отличалась от большинства ленинградцев, старых петербуржцев и тех, кто из селян быстро превратился в горожан, привыкших к тому, что тепло и вода сами приходят в дом, что в магазинах на витринах и прилавках продукты лежат. Сибирская закваска Марфы, давно покинувшей село, никуда не делась, рассчитывать нужно только на себя. Ни на правительство, власти, на участкового или пожарного инспекторов, на доброго дядю или царя небесного. Только на себя. И ты обязана жилы рвать, чтобы семейство не погибло зимой. Камышиным Марфина беличья суетливость и запасливость поначалу казалась нелепой. Они даже подозревали Марфу в некоем повреждении ума. Однако в середине сентября, когда кольцо блокады уже сомкнулось, Александр Павлович, теперь редко бывавший дома, приехал, вытащил из кармана пальто узелок, носовой платок с 3 горстями пшеной крупы. «Все, чем могу вас порадовать. Марфа, у тебя ведь припасены продукты». «Дык кое-что». Она насупилась, испугалась, что Камышин попросит отстегнуть для кого-то. «Умница». Он обнял ее, но без чувственности, а только с человеческой благодарностью. «Ты у меня большая умница. Корми их минимально. Тебе понятно, что такое минимально? Экономно, чуть-чуть, только чтобы ноги не протянули. Идет страшный голод. Никому про это не говори. Только сама знай. Мы в осаде, в городе нет хлеба, и возможности его доставить тоже нет. Поняла?» «Дык уяснила». Камышин был из узкого круга лиц, которые представляли, какое страшное испытание надвигается на ленинградцев. В этот круг он попал благодаря знакомству с наркомом торговли РСФСР Дмитрием Васильевичем Павловым, другом его, Камышина-старшего брата, репрессированного в затухающем на репрессии 1939 году. Павлов, направленный в Ленинград Государственным комитетом обороны, разыскал Камышина, вызвал в Смольный, сказал, что надеется на него как на верного партийца. Они должны заняться вопросами продовольствия. Камышин вспылил. «Я инженер, мое дело сейчас танки и снаряды на фронт поставлять, а за станками стоят сопливые подростки-школьники, девчонки болванку поднять не могут. Видели бы вы, как они стараются. По 12 часов в цеху». «Ты на меня не ори, Саша. Ты мне не тычь героизмом». Дмитрий Васильевич покраснел, сдерживая собственное желание заорать. «У нас вся страна сейчас один сплошной героизм. Этот великий город...» развел руками и потыкал в пол. «Погибнет, уже погибает от голода». «Потому что сгорели бадаевские продовольственные склады». «Нет, там хранилось всего 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Это на 1,5 дня муки и на 3 дня сахара. Ленинград всегда жил с колес. Привезли — съели. Тут нет запасов. Понимаешь, ослиная голова? Нет запасов продовольствия. И миллионы людей. А ты мне про танки и снаряды. Слушай меня внимательно. Я создаю специальные отряды, которые пропашут весь Питер от чердаков до подвалов, от заброшенных складов до вагонов на запасных путях в поисках того, что можно принимать в пищу. Для руководства этими отрядами мне нужны верные командиры-ленинцы. Я на тебя рассчитывал. Что нужно делать? Поднялся и спросил Камышин. Их команды разыскали 8000 тонн солода на пивоваренных заводах, 5000 тонн овса для лошадей в интендантстве и 4000 тонн хлопкового жмыха в порту. Жмых считался непригодным для еды, им печи корабельные топили. Хлопковый жмых содержал ядовитое вещество – гасипол. Дмитрий Васильевич Павлов усадил питерских ученых за исследования. «Ищите, как хлопковый жмых можно обеззаразить, как хлопковый жмых можно обеззаразить». Ученые обнадежили. При высокой температуре гасипол разрушается. Камышин подбросил идею. За долгие годы на стенах мукомолин, на потолках осела и припечаталась мучная пыль. Это ведь тоже съедобное. Соскребли стены и потолки, вытрясли каждый завалявшийся мешок, хоть горстки, да выбили. Мужики, водолазы и просто добровольцы, что поднимали из ледяной воды затонувших на Ладоге барж мешки с зерном, навеки потеряли здоровье. Подыхали, но поднимали. Камышин никогда подобного не видел и не предполагал в людях подобной жертвенности. Он, натуралист, технарь, отчасти циник, всегда считал, что неразумное большинство аморфно, что его нужно привести к благоденствию. Приведут избранные, вроде него самого, по мере промышленного развития. Прогресс техники был для Камышина религией. А теперь ему, очумелому от голода, усталости и бессонницы, подносят к губам оловянную кружку. «Примите, Александр Павлович, наболтали из того, что по земле на складе наскребали. Грязь осела, но еще тепленькая, пейте. Только вот какая загвоздка. Кони-то наши пали, их пилят, режут сейчас жители. Страх смотреть, а отогнать бессовестно. Кони-то неспособные уже были обоз вести. Грузовиков, случай, не предвидится». «Нет, впряжемся сами. Помните, куда?» «Известно, в пекарне». Все, что они находили, свозилось в хлебопекарне, домешивалось к настоящей муке. Ее становилось все меньше и меньше, а люди, отоваривавшие карточки, стояли в очереди по много часов. Люди умирали от голода. Первыми – дети и старики. Из детей первыми – мальчики. Из пожилых – мужчины. Девочки и старухи почему-то дольше тянули. Камышин, истощившийся до скелетности, уставший до обмороков, был свидетелем, как Павлов расцеловал в губы Николая Смирнова, технолога, придумавшего заменитель масла, которым смазывали формы для выпечки хлеба. Благодаря этому изобретению ежедневный расход жиров уменьшился на 2 тонны. Самому Камышину не достало порыва также горячо поблагодарить командира отряда, обнаружившего в ленинградском порту 2000 тонн бараньих кишок. Из них стали варить отвратительного вида и запаха студень, который выдавали по карточкам вместо мяса. В ноябре перед возвращением на завод Александр Павлович договорился, и Настю, хотя схватки еще не начались, взяли в роддом. Это была большая удача, потому что в роддоме нормы кормления были чуть выше, чем по карточкам для иждивенцев. Кроме Камышина, в эту категорию попадали все – Марфа, Петр, Елена Григорьевна, Настя, Степка. Настя пролежала в роддоме 2 недели – одну до родов и вторую после. Мальчика, не иначе как на старых материнских запасах, набравшего в утробе 3 с лишним килограмма, назвали Ильей. Зарегистрировали прямо в роддоме. «А Митяй хотел Иваном сына назвать!» Вдруг вспомнил Степка, когда мать, навещавшая Настю, вернулась домой. «Что ж ты молчал, Ирод?» Всплеснула руками Марфа. «Да какая разница?» Степка предусмотрительно присел и закрыл голову руками. Мать сейчас начнет оплеухи отвешивать. «Тебе нет разницы!» — кружила вокруг него Марфа. Не ногами же пинать ребенка. «Тебе, каторжнику-переселенцу, наплевать на завет брата, который на войну ушел! Как теперь переписывать, варнак?» «Чего переписывать?» — из-под локтя проговорил Степка. «Илья даже лучше! Илья Муромец, а Иван дурак!» «Тут только один дурак! Ты!» Марфа села на кровать, придавив больную ногу мужа. Его гыгыканье из веселого перешло в обиженное. «Два дурака!» Бросив злой взгляд на Петра, поправилась Марфа. «Отца твоего забыла!» На ноябрьский праздник дополнительно к карточкам детям выдавали по 200 граммов сметаны и по 100 граммов картофельной муки. Взрослым по 5 соленых помидоров. Марфа с ложечки, как маленькому, дала Степке попробовать сметаны. Остальное — Насте. Она теперь кормящая. Марфа шла по сугробам в роддом и плакала, варежкой вытирала щеки. Не от мороза плакала. Градусов 10-15 — это не мороз. Каково видеть своего ребенка, обсасывающего пустую ложку, неотрывно глядящего на баночку со сметаной, как на вожделенное чудо. И все-таки ее сынка молодец. Хороший мужик будет. Сглатывал нервно, на баночку таращился, но когда мать сказала «Насте отнесу, она теперь кормящая», Степка хоть и не закивал согласно, сопротивляться не стал, не заплакал, только подбородок у него мелко-мелко трясся, зубы о ложку дробь отбивали. Сын не то что отец. Петр ему, конечно, отец не настоящий, а по общему мнению. Петр — это проблема. Так они и городские выражаются. Проблема. По-простому — напасть. Совсем сдурел на голодухе полуумок. Рука у него зажила, а нога, криво сломанная, не дает иначе передвигаться, как ползком или на костылях. Если рассуждать логически, опять-таки умное слово, то Петр счастливо жил, работал ненапряжно, питался от пуза, рыбачил, играл в шахматы и с циферками. Лег, свернулся, встал, стряхнулся. Он никогда ни за кого и ни за что не отвечал, не тревожился, только гыгыкал. Мать его оберегала, женила на Марфе, которую выстрожила с Петром обходиться деликатно. И Марфа, грешная перед Богом и мужем, наказ свекрови выполняла. Но теперь другие обстоятельства. У Петра травмы конечностей, а в Ленинграде голодуха. Когда Петр орал от боли так, что сбегались соседи, не давал спать по ночам ни ей, ни сыну, Марфа ему пригрозила. «Не заткнешься, кормить не буду, корочки сухой не поднесу». Впервые в жизни жена ему кулак к носу поднесла, и как не страшно было Петру, который тот же неразумный младенец, что кричит от боли или проголодавшись, Петр заткнулся, не вопил, а только жалобно гыгыкал. А потом с блокадой наступил настоящий голод. Петр его выносить не мог. Марфа переселила Елену Григорьевну и Настю в свою квартиру, отапливаемую буржуйкой. Камышин редко появлялся, раз в неделю-две. Исхудавший, резко постаревший, небритый, обязательно с гостинцем, кирпичом настоящего хлеба, узелком крупы или с бесценными банкой тушенки, сгущенного молока. Марфа от хлеба отрезала всем по маленькому кусочку, полакомиться. А крупу банки уносила в закрома. Спрашивала Камышина. «Помыться? Побрить вас?» «Это было бы великолепно. И смену белья приготовлено». Пока она ходила с добычей в закрома, будуар Елены Григорьевны, запертый на висячий амбарный замок, ключ, точно крест Марфа на груди носила, Камышин падал на кровать и спал беспробудно. Утром кое-как с Марфиной помощью обтирался мокрой тряпкой, да исподнее менял. Пил жидкий чай и уезжал на работу. Марфа ему даже сухарика не предлагала. Коль сгущенное молоко принес, значит, где-то подкармливается. А у нее 5 ртов разъявленных. Марфе каждый день приходилось отлучаться, отоваривать карточки, искать дрова и тащить их домой, толкаться на рынке, За последние деньги за бирюльки Елены Григорьевны покупать землю, пропитанную сахаром с бабаевских складов, вонючую лошадиную кость, жмых подсолнечника, что угодно съедобное. В отсутствие жены Петр совершал набеги на закрома. Костыли Марфа прятала, так он по-пластунски по коридору полз в квартиру Камышиных, ножовкой перепиливал дужки замка будуара. Первый раз она его застала, когда блаженный и гыгыкающий Петр сидел в обнимку с мешком сухарей и грыз их, как счастливый безумный хомяк, а рядом были порванные на листья кочаны капусты, немытые в комочках земли корнеплоды, репа, свекла, все им погрызенное. Второй раз успела, когда Петр еще только дужку замка пилил. Силы-то у дурака, а использовать его нельзя. Даже буржуйку, кочегар называется, топить экономно не умеет, Степка лучше справляется. Петр сейчас понимал только боль или страх лишения еды. Марфа ему по раненной ноге мыском ботинка заехала. «Я тебя покалечу, сволочь! Что ж ты родных объедаешь, поганец? Переломаю все твои кости, больно будет! Не исправишься поведением, на улицу выкину, подыхай! Петруша, родной, ты понял?» «Гы-гы!» Лицо обиженное, по-детски плачущее, искривленное, блаженный недоумок. Юродивых и блаженных в сытые времена душевно сладостно кормить и миловать. Марфа это помнила по сибирской жизни. Сколько этапов по их селу тянулось. Кандальникам, те же юродивые, потому как против царя или душегубы, выносили еду и теплую одежду, чувствовали себя богом одобряемыми праведниками. «А когда ты сама и твое семейство исхудала, когда голод, сынку лишнюю ложку варева положить или мужу отвесить. Один в рост идет, а другой никчемный, божий. Дык ежели Бог на созданной им земле эксперименты ставит, то пусть за своими блаженными сам и приглядывает». К ноябрю запасы Марфы скукожились. Она перенесла их в свою квартиру, уложила в сундук, на котором спала, опять-таки закрытый на громадный замок. Уходя, просила Елену Григорьевну возлечь на сундук, оберегать от Петра. «Не беспокойся, Марфа», — говорила Елена Григорьевна, укутанная во все теплые одежды. «Он, твой муж Петр, вскроет сокровище только после моей смерти». «Да к чему после смерти? Я тут вам дубину положила. Станет подползать, бейте по правой калеченной ноге». «Самое сложное, ты не поверишь, запомнить правое и левое». «Тогда по башке бейте, но изо всех сил. Мне надо идти, очень надо. Если карточки не отоварить, очередь-то я с зари сбегала забить. Там все мои приятельницы, который месяц подмениваемся. Но бывает, ушла та, что перед тобой в очереди, и не вернулась. Знама или не дошла, или в квартире обнаружила мертвых детей».